когда каждый начнет совать ему кукиш под нос и в глаза. А в том, что так будет, он не сомневался, сам лечил себя кукишами. Излечивал. Но, к собственному удивлению, в городе Дорожкин понял, что ячмени — болезнь деревенская и беспартийная. Образованных и членов партии она обходит стороной. Ячмени у него пропали, исчезли бесследно, как только он на третьем курсе сдал сопромат и вступил в партию. Так он уверовал в избранность партии, в ее действительно руководящую и направляющую силу. Уверовал и начал остерегаться. Знал свое место и свой потолок. Колхоз направлял его на учебу, колхоз и востребует. Где он начинал, туда и вернется. В когорту избранных с его деревенским партизанским фундаментом не пробиться. Избранных избрали без него. Он не Горбачев, и генсеком ему не стать. Хотя и у него есть не орден, правда, а медалька участника выставки достижений народного хозяйства. Это когда он 3 года подряд ломил на уборке штурвальными комбайнером. Сам еще не зная об этом, зарабатывал институт. Там же, кстати, на уборке, на бескрайних полях ячменя и пшеницы, заработал и свои ячмени. Партия велела, комсомол ответил «Есть». Он уверовал в силу партии и почувствовал, что должен быть ее подручным. А полюбил ее, когда вместе с должностью парторга получил новенький пролетарского колеру мотоцикл. Но любовь, как говорится, что костер. Палку не бросишь, потухнет. И в последнее время что-то в этот костер никаких палок не подбрасывали. Уже 2 года, как облысели колеса его пролетарского мотоцикла. Нет и не предвидится резины. И если бы только резины. И Дорожкина начали одолевать сомнения. 3 дня назад колхоз пошел в распыл. Вся головка его ушла в подполье. Вынуждена была уйти, повсеместно исчезла курева, как корова слезала. Вредительство не иначе. Об этом на каждом шагу теперь говорят. Хотя лично он ни в какое вредительство не верил. Обыкновенный русский порядок, хлопцы. Верьте мне, мы не немцы, мы не способны на организованный беспорядок. Сидит где-то дурак, задницей думает. Наладится все. Но не налаживалось. Наоборот, день ото дня становилось все хуже и хуже. И тогда он пришел к заключению, что даже для такой необъятной страны что-то многовато дураков. Может, бросили лозунг «Дураки всей страны, объединяйтесь!» В этой стране ведь объединенный дурак — сила, способная разрушить десятилетиями налаживаемый бардак. Против дурелома нет приема. Закономерность некая просматривалась во всем этом, будто кто-то специально щемил одно место мужику. Зажал меж дверей и стал давить. Сначала легонько, приглядываясь, как мужик себя поведет. Сахару нету, терпит. Вот паскуда. Так мы уж у тебя и соль отберем. Терпит. Хлеб, носки, кальсоны, трусы. Терпелив, зараза. Ободрали, как липку, раздели до нитки, загнали в ад. А он чертей молит. Дровец подкиньте. И сам копоти дает. Беломорину изо рта не выпускает. Самому дураку, наверное, интересно стало, да какой же поры терпения хватит? Ну-ка, дураки, подмагните, всей страной приналягте, а у него хватит изо рта папироску. Вот тут-то мужика взорвало. Тут-то как раз он и почувствовал, что прищемили ему. Шла 4-я посевная от чернобыльской весны, она же 4-я борьба за трезвость. А какая же это в колхозе, в деревне посевная, какая работа без дыму и чаду, без табака и водки? Найдите в стране советов зону, которая может это выдержать. Хотя с водкой выкрутились, как говорится, мобилизовали местные ресурсы —